Время текло так незаметно, что ночь пролетела быстро. Меня отвлек громкий гудок с потолка. Первая линия. Время сбора в лагере через 5 минут. Да уж, с такой херней точно не проспишь. Ночь пролетела незаметно, а я не сделал и половину того, что хотел, добравшись до каталога. Быстро вскочил с кровати и, облачившись в доспехи, поправил тесак. Все, до отката писем еще несколько часов, надеюсь, они смогли встретиться. Я вышел из личной комнаты в ангар. Вокруг уже толпились несколько десятков бойцов разных рас, которые постепенно вытягивались из ангара под моросящий дождь. Утро на этой планете было еще хуже, чем ночь. Низкие серые облака, сквозь которых ничего не было видно, висели прямо на башнях, клубясь парами и выдавливая из себя сотни литров воды. Командира можно было узнать сразу. Он стоял на небольшой бочке, в окружении десятка бойцов и свистком привлек наше внимание, подзывая к себе. Детский сад какой-то, а не дисциплина. По моей оценке, нас, бойцов первой линии, было чуть больше сотни. Другие отряды из ангаров еще не вылезли. Ну что же, послушаем напутственную речь, которая не заставила себя долго ждать. Приветствую вас в 23-м легионе блистательного Якса. Начал главный, оглядев всех ледяным взглядом. Я, ваш командир, Иланта III. Буду краток. Мы были переброшены сюда в срочном порядке, ввиду нестандартной ситуации на планете Ада. Вы, резерв системы, наша поддержка на случай, если ситуация выйдет из-под контроля. Его голос был твердым, без излишней строгости, но и без тени сомнений. Речь звучала как приказ, который не допускал возражений. Иланта говорил спокойно, объясняя ситуацию. «Наша миссия проста», — продолжал он. «Мы проверим несколько территорий, на которых прервалась портальная связь, зачистим зону от возможных угроз и вернемся домой с победой, живыми. Подходите к своим десятникам, распределение уже составлено. Через 20 минут выдвигаемся через телепорт к ближайшей точке контроля. Подготовьтесь и помните, в бою нет места для слабости. От этого зависит не только ваша жизнь, но и жизни ваших товарищей. Никаких тренировок или объяснений. Еще и красивое название у планеты. Очень впечатляющее. Меня вызвал к себе мой новый командир, представившийся как Ду. Он удивленно взирал на мою тушу, которая была выше его на голову. В документах написано, что ты человек и мертвяк. Перевертыш, учти, если умение малого действия по времени, лучше вернись обратно, потому что там никто не будет тебя ждать. Я им был, но сейчас это мое настоящее тело. В ответ я, довольный впечатлением, прорычал весело. Проблем не будет, Ду. Точнее, я постараюсь их обеспечить только врагам. Молодец. Хорошее настроение – залог успешных действий. Подтянитесь, вояки. Вас же не в сраку стирателя засунули, а сами выбрали, сами попали. Правило одно – сражайтесь и прикрывайте товарищей. Не думайте о том, как надо и что надо. Вы просто оружие в руках Иланта, и он решает, куда вы будете бить. Познакомиться еще успеете. Выдвигаемся к кубу. В моем десятке было 5 людей с небольшими отличиями во внешности, 1 точной копией Тогаса, и 2 рептилии гуманоидного типа с короткими хвостами. 10 бойцов с абсолютно разным вооружением, и судя по их виду, нервничали они все одинаково. Мы шли в телепорт первыми, я же оказался во главе колонны, пробивая путь. На выходе с другой стороны нас встретили сильный дождь, грязь и мокрый, насквозь пропитанный водой лес. Тропинка была настолько размыта, что Ду пришлось громко окрикивать меня, указывая, куда свернуть. По его данным, до выхода на нормальную дорогу было 10 км, а потом мы уже быстрым маршем должны за пару дней дойти до нужной точки сбора, и там, получив данные от разведки, наши командиры будут решать, что делать дальше. Десятник выпустил несколько юнитов разведчиков, выбрав небольших и способных быстро передвигаться по местности, отправил их в разные стороны, скорее больше для успокоения. Врага тут явно быть не могло, раз телепорт прошли спокойно. Куб телепорта – наиважнейшая вещь при захвате зон контроля. Сразу перекрывает скрытную доставку войск противника. Они обычно разбросаны как попало по планетам, чтобы имелась возможность накопить силы и атаковать врага в неожиданных местах. Ну или разведать, что произошло в местах, где пропала стационарная портальная сеть. Я был рад идти впереди. Узкая тропа после десятка тяжелых бронированных бойцов превратилась бы в непроходимую кашу. Нервное напряжение, ощущение скорого нападения, все чувства обострились, как у зверя на охоте. Никто не переговаривался, не было ни одной глупой шутки. Все молча всматривались в туман, пытаясь уловить малейший шорох. Я просканировал взглядом своих соратников. Все на уровнях 17-20, подготовленные и опытные. На их фоне я был почти незаметен, что внушало странное спокойствие. Правда, до сих пор мы так и не получили знаков отличия, и я решил задать этот вопрос десятнику. Стоило мне повернуться, чтобы найти фигуру Ду, как первое, что я заметил, щупальце, тонкое, словно палец, пронзило шлем десятника сверху, как нож проходит сквозь масло, прошивая его насквозь и выходя в районе паха. Все произошло в считанное мгновение, и отряд остался без командира. Враг рядом, Ду убит. Первым, что удивительно, заорал не я, а один из людей, тут же получивший несколько молниеносных ударов щупальцами и умудрившийся их парировать, а затем сходу применить умение защиты. Остальные мгновенно последовали его примеру. Сука, у меня то нет гоплитского умения, и в каталоге я таких не видел. Совершенно не понимая, откуда происходит атака противника, кто-то сделал правильное дело, запустил фаербол в небо. Это неожиданно позволило хоть немного раздвинуть туман, и наконец показать, кто нас атакует. Все назад, уходим к кубу, назад. Это орал уже я, уворачиваясь от щупалец и махающий тесаком как лопастью вентилятора. Мы сами зашли в ловушку, твари были не вокруг нас, а над нами. Огромные существа на толстых, длинных лапах, которые в тумане, где видимость была не больше нескольких метров, выглядели как обычные стволы деревьев. Эти лапы, покрытые массивными хитиновыми пластинами, напоминали кору деревьев, с грубыми наростами и шипами, образующими естественные крючки. Местами они были испачканы темной зеленой слизью, сочащейся из пор, что делало их еще более отвратительными на вид. Кто же, блядь, знал, что это не деревья? Монстры возвышались над нами на десятки метров, словно гигантские колонны, выстреливая вниз сотни и сотни щупалец. И таких тварей здесь было несколько десятков. Те, у кого были юниты, начали десятками выпускать их в бой, чтобы прикрыть свои туши, но в данном случае юниты вообще не показывали себя с хорошей стороны, десятками разваливаясь в летящих тут и там щупальцах. Единственный их плюс – отвлечение внимания от живых. Фаерболы полетели десятками, как от нашего отряда, так и остальных, что шли следом, но судя по тому, как огонь размазывался по тушам, тела монстров не сильно страдали от огня, хотя щупальца сгорали десятками. Идентификация. Ашук, 27 уровень. Время словно ускорилось, и я с трудом успевал замечать, как щупальца одного за другим пронзают моих товарищей. Защитные барьеры у большинства воинов давно спали, и наши ряды начали редеть. Одного из рептилий, бойца из бронированной чешуей, сжали и разорвали несколько чудовищных щупалец. Они обвили его со всех сторон и тянули в разные стороны, пока его тело не разлетелось на куски с жутким хрустом, как лоскутное одеяло. Кровь и ошметки мяса окатили стоящих поблизости, и я на мгновение замер, вытирая кровавую юшку с морды. Тут же щупальце одной из тварей резко ударило мне в плечо, отбрасывая назад на несколько метров. Я врезался в ствол дерева, едва успев осознать, что оказался под одной из длинных лап чудовища, которую оно небрежно переставило рядом. Схватив тесак покрепче, я, скрежеща зубами от боли, трижды рубанул по ее суставам, разрубая конечность твари и слыша, как сверху раздался пронзительный визг боли. Лапа резко подалась назад, заливая землю отвратительной зеленой жидкостью. «Рубите лапы! Они прячутся в деревьях, бейте по лапам!» Крик рядом заставил меня обернуться. Это был один из четырех руких воинов, отбивавшийся сразу четырьмя клинками, орудуя ими так, словно его жизнь зависела от скорости. Но его крик стал последним, что он сделал в этой жизни. Несколько мгновений спустя легионер был пронзен двумя щупальцами одновременно. Одно ударило через грудь, разрывая броню и пробиваясь наружу у лопатки, второе – в затылок, пройдя сквозь череп и словно насадив его на крючок. Я едва успел увидеть, как щупальце пробилось через его рот, и тело взмыло вверх, исчезая в тумане. Сердце бешено колотилось, но контроль над собой я не потерял. Спиной к дереву, я следил за каждым движением твари, не давая им застать меня врасплох. Вокруг раздавались крики боли и ярости, кровь лилась ручьями, и каждый удар топора или тесака утопал в мясистом хрустящем звуке, как будто лес сам воевал с нами, пожирая бойцов одного за другим. Что делать дальше, отбивая очередное щупальце? Я тут же снова рубил лапу твари, укорачивая ее еще сильнее, но реальной пользы от этого не было совершенно. Твари передвигались, переставляя лапы на десятки метров, и достаточно быстро шли вперед. «Давай, сука, покажись, я тебя, блядь, на котлеты», не договорив, отрубил очередное щупальце, упавшее рядом, и метнулся по тропинке назад. Нужно однозначно прорываться к телепорту. Смысла сражаться с тварями, которых было почти невозможно убить, не было совершенно. Я уже и забыл, каково это, когда противник настолько сильнее тебя, что сделать ты ничего не можешь. Хотя, вариант, возникший в моей голове, был совершенно абсурдным, но почему бы и не попробовать. Тем более кусок одной из лап валяется прямо передо мной. Зеленой жидкости вытекло прилично, даже скорее слизи. Я, улучшив момент, когда щупальца переключились на очередного бедолагу, схватил остаток лапы и принялся обильно поливать себя этой дрянью. Не уверен, что это поможет, но это была не главная часть моей задумки. Раз мне нужно к телепорту и туда идти пару километров, и твари движутся туда же, то мне просто нужно воспользоваться подходящим транспортом. Посчитав, что дерьма вылета на себя нормально, я бегом бросился к ближайшей лапе и, уцепившись за наросты, пополз наверх. Вся надежда была на то, что щупальца не смогут меня обнаружить, так как было совершенно непонятно, каким образом они ищут свои цели. На звук они реагируют точно. А как еще? На крайний случай, я уверен, что броня выдержит удар щупалец, уже несколько раз проверял. Не специально, конечно. И, кажется, мне повезло. Я смог подняться на несколько метров и забраться в самый туман, оставшись незамеченным. Лапа подо мной начала подниматься, и мне пришлось обхватить ее, чтобы не свалиться вниз. Хоп, шаг, ползем дальше. Толщина лапы, как и ее структура, не менялась, и я, приноровившись к шагам твари, поднялся к ее туловищу, чтобы наконец посмотреть на нашего противника. Ну и уебище же ты страшное. И я еще жаловался на монстров моря, и паразита существо напоминало гигантское насекомое. Сверху его тело покрывали многочисленные хитиновые пластины, напоминающие обугленную кору, которые, казалось, могли выдержать любой удар. Тело твари было разделено на сегменты, как у гигантской сороконожки, и каждый из них был оборудован выростами, которые позволяли удерживать равновесие даже на неровной поверхности. Снизу выпирало огромное брюхо, похожее на раздувшийся мешок, из которого вываливались сотни щупалец. Ее голова, напротив, была непропорционально маленькой по сравнению с массивным телом. Непонятно было, как оно видит, так как вся башка твари представляла из себя сплошную хитиновую броню и пасть. Мощные челюсти, покрытые зубьями, постоянно скрипели, словно тварь пережевывала что-то даже в тот момент, когда ничто не находилось у нее в пасти. Найдя безопасную зону, я пробрался по лапе и зацепился за массивную тушу. Ух, тут оказалось вполне удобно. Только не видно ничего, и туман скрывает обзор, но зато щупальца не достают. Значит, можно приступать к делу. Идея доползти на этом транспорте до телепорта оказалась провальной, тварь все время меняла направление, и мне стало ясно, что нужно покидать этот огромный биологический экспресс. Крепко ухватившись одной рукой за нарост на хитиновой броне, я скатился по корпусу и размахнулся тесаком. С треском и брызгами липкой зеленой жидкости лапа поддалась. Три удара, и гигантская конечность с глухим звуком рухнула на землю. Я переполз к следующему суставу и снова принялся рубить, обходя наросты и впиваясь в уязвимое место. Лезвие тесака, хотя и тяжело входило в хитин, раз за разом прорубало сочленение, пока вторая лапа не отделилась, словно отрубленная ветвь, и упала с треском. Монстр завизжал, дикий крик боли разорвал туман, но тварь не сдавалась. На восьми лапах она стояла достаточно устойчиво. «Ничего, сука, мы сейчас тебя укоротим». Переместился к третьей лапе, затем к четвертой. Я рубил и пробивал пластину за пластиной, слыша, как существо вздрагивает при каждом ударе. И вот, потеряв уже четыре лапы, тварь не смогла удержать равновесие. Она зашаталась, не в силах регулировать движение, и чтобы не рухнуть на бок, резко повалилась вниз, нанизываясь как на колья, своим менее бронированным брюхом на толстые стволы деревьев. Острые сучья и ветки вонзились в ее брюхо, словно копья, разрывая нежные ткани брюха. Зеленая жидкость океаном вырвалась наружу, заливая землю липкой массой. «А вот это хорошо!» – прохрипел я, почувствовав уверенность, что смогу тварь добить. Теперь можно продолжить. Убедившись, что при падении мне уже не угрожает опасность, я взобрался на ее тушу и с силой обрушил тесак на хитиновую броню, стараясь отрубить голову. Лезвие вошло глубоко, и я рубил снова и снова, погружая тесак в плоть монстра, пробиваясь к более мягким тканям. Монстр дергался, его щупальца били по земле в агонии, и каждый удар поднимал облако грязи. От этого чудовища исходила едва уловимая вибрация, будто оно готовилось к последнему усилию. И тут, когда я вонзил тесак еще глубже, тварь начала переворачиваться. Она яростно дернулась, разворачивая свое массивное тело, и я не успел среагировать. Броня, по которой я рубил, заскрежетала, и ее огромное брюхо, покрытое скользким хитином, начало опрокидываться прямо на меня. «Блядь!» — крикнул я, осознавая, что у меня нет времени на бегство. Гигантская масса твари перевалилась слишком быстро, и я почувствовал, как ее вес настигает меня, погружая в тьму и тяжесть, а в голове последней мыслью промелькнуло. «Неужели это все?» Глава 9. Очнулся от ощущения сырости и запаха гнили. Выплюнув вонючую жижу из рта, завертел головой, пытаясь понять, что здесь происходит. Вокруг кромешная тьма, хотя не, эта морду залила грязью и слизью, стоило немного протереть глаза и стало опять уныло серо, хоть обратно замазывай. Руки целы, ноги тоже. А, на меня же эта тварь перевернулась. Слух постепенно возвращался и судя по тому, что я слышал, какая-либо активность в лесу полностью закончилась. Либо наших всех перебили, либо я долго был в отключке, что вряд ли. Легонько потыкал тушу вверху. Монстр вдавил меня в мягкую грязь, но окончательно задавить и поставить точку в моей неожиданной карьере легионера не смог. Нанизанный на деревья, он повис буквально в нескольких сантиметрах от земли, сдохнув окончательно. Это хорошо, что я в слизи из пуза не утонул. Вертя головой, определил, куда стоит двигаться, чтобы выползти. В принципе, шансы вылезти неплохие, немного подкопать и там уже повыше будет, а потом и ползком. Оружие не потерял даже при падении, тесак как влитый держался в руке. Ну-ка, сбор трофеев. С монстра выпало две элитных синьки и одно зерно духа, заставив меня удивиться, или я подцепил еще два трупа рядом, или я не знаю что-то о механизме трофеев для монстров выше 20 уровня, так что, верно, может быть и то. Напрягшись, я умудрился продавить землю еще и лечь полубоком, зарывшись окончательно, чтобы осмотреться. Мои доспехи представляли из себя огромный кусок грязи и слизи, взболтанный и перемешанный моими движениями. Естественно, не видно было нихера, кроме стволов деревьев и мелкой травы. Я не запомнил, куда падал, но чутье подсказывало направление к телепорту, сейчас я лежал к нему ногами. Если твари прошли ордой и закончились, то можно спокойно выползать и посмотреть, что случилось, заодно и трупы осмотрю. Тем, кто погиб, уже похер, а мне ни лишние деньги, ни лишние сумки с юнитами не помешают. Мародерство – это некрасиво, но мне на данный момент на мораль плевать. Мне нужно выжить и всех убить. Нет, стоп, свалить отсюда нахер. Потом долго пытался выползти, аккуратно, чтобы ни одна хитиновая пластина не скрипела. Обдумывал заодно свое положение и что за твари такие нам попались. Они шли нам навстречу, вполне логично предположить, что именно они и являются виновниками проблем с порталами, кроме того, по ним не скажешь, что они разумные. Если это, конечно, не местные стада каких-то монстров, на которые мы наткнулись совершенно случайно, типа тех, на которых охотилась Луна, и мы попали под раздачу во время их миграции на юг. Вот это будет о чем рассказать миру. 23-й легион подох под копытами местных животных. Пусть позорится, уроды. Есть и еще один вариант, который мне совершенно не нравился, но откидывать его не просто не стоило, для меня он должен быть в приоритете. Что этих тварей ведет кто-то другой, и этот кто-то другой очень активно действует, захватывая приличные куски территории и зон контроля. Вот только ни карты мира, ни малейшей информации, кроме названия планеты, у меня не было, чтобы прикинуть к носу, что и как тут происходит. Наша база находится на этой же планете у другого телепорта. А как далеко? Сука, снова одни вопросы без ответов. Ну кто, блядь, так делает? Бросает прокачанных, но абсолютно непроверенных бойцов в бойню, а? И хотя я понимаю, почему сделали так, проблема не ясна, что происходит в потерянной зоне контроля, никто не знает. Сообщений нет от местных, что удивительно, но допустимо. Были ли там города или поселения, мне неизвестно. Ближайший телепорт валяется тут в непролазной грязи, но телепорты всегда располагают в неожиданных местах, чтобы разведчики и диверсанты противника не смогли даже и близко к нему подобраться. Это стандартная тактика, работающая как для захватчика, так и для защитника. Можно ударить неожиданно в тыл, или наоборот вывести войска в важную точку раньше врага. Мы сами так делали на наместнике, когда старый змеинок сдал нам местонахождение телепорта в долине. Поэтому и пустили вперед нас, с одной стороны зная, что до опасной зоны еще топать и топать, с другой стороны, все может быть. А смысл жалеть тех, кого набрали где попало, и чья смерть не затронет тебя и твоих товарищей. Да я первый на такое подпишусь. Так что обиды на командование 23-го у меня не было. А вот на плохую разведку и недостаточную информацию было. Стоп, шаги, шлепающие по грязи звуки сложно спутать с чем-то другим. Замер, затаив дыхание и прислушиваясь. Да, мимо идут. Как минимум десяток существ перемещались рядом с трупом монстра. Я постарался вдавить себя в грязь сильнее. Положение было весьма печальное. Любой, кто решит заглянуть в эту 10-сантиметровую щель, спокойно меня увидит, даже в том куске грязи, что я из себя представляю. Разглядеть очертания доспеха легче легкого, а для проверки запустить фаерболом, это само собой разумеющееся. Послышались неразборчивые голоса, даже смех, но сколько я ни напрягал уши, ничего нормального не услышал. Скорее всего, мимо идет разведка из юнитов, а вот сами их хозяева прошли в стороне чуть дальше, совершенно не таясь и не торопясь рассматривать мертвое тело их твари. Версия с местными животными развалилась, но дальнейшие события напрягли меня еще сильнее, народа вокруг становилось все больше и больше, у меня даже возникла мысль, что это легион вернулся, но я ее тут же выбросил. Мимо проходили уже десятки сапог, периодически останавливаясь и тыкая тушу твари и при этом весело и грубо переговариваясь. Бойцы неизвестной мне армии были недовольны планетой, дождем и грязью, но вполне радушно отзывались о добыче и рабах, что захватили в городке неподалеку. Но до местной ночи меня так никто и не нашел, прекратившийся было дождь пошел с новой силой и под тушу твари натекло такое море, что только мой нос торчал в небольшую щель, втягивая в себя воздух. Нет, задохнуться тут не мой вариант. И я начал прокапывать путь к выходу. Вокруг было шумно, ставились палатки, активно разбивался лагерь. Целая воинская часть собиралась расположиться тут на ночевку, и походу я прямо в центре этого лагеря. Я рискнул и снял доспехи, и ужом выполз из-под твари. Был бы человеком, выполз бы без проблем. Практически сразу уткнулся в большую полупалатку-полушатер, сделанную из очень прочной ткани, которую с трудом брали когти. Но приложив усилие, я прорезал у самого пола дыру и ввалился внутрь. Сухо и тепло. Я отряхнулся, разведя грязь и прижался к другой стороне палатки возле входа, обратив внимание, что открывается она в одну сторону. Палатка была рассчитана на двоих человек максимум и была совершенно пуста. Но у палатки нашелся и плюс, ее стены неплохо гасили звуки. Гомон десятков голосов, лязг доспехов, команды и прочие шумы, исходящие от большого лагеря, приглушались, словно в нас разделяла не ткань, а кирпич или бревна. Здесь я мог хотя бы перевести дух. Не успел я осмотреться и придумать, что делать дальше, как разошился шов палатки, и внутрь вошел мужчина. Его рука уверенно раздвинула ткань, а голос звучал буднично, словно он закончил обычный обход лагеря. Войдя, он прощался с кем-то снаружи. «Да, Майс, не забудь завтра разделать тушу. Пусть солдаты займутся этим с утра, поводырям не понравятся их мертвые дети. До завтра». Это был невысокий, коренастый человек лет 40, худой, но с поджарой мускулатурой. Он был без брони, одетый в что-то похожее на форму и накинутым кожаным плаще с капюшоном, из-под которого выглядывали несколько прядей седоватых волос. Закрыв вход, он вздохнул, выпрямился и развернулся, чтобы мгновенно заметить следы грязи на полу. Лицо его исказилось удивлением и раздражением. Он даже открыл рот для окрика. «А что за грязь, Амата? Почему грязь в палатк?» Договорить он не успел. Словно в ответ на его возмущение, мои когти скользнули ему по шее, вскрывая горло и вырывая кадык. Я резко зажал его рот другой рукой, чтобы не раздался ни звук. Глаза мужчины расширились в немом ужасе, но почти сразу его тело обмякло и рухнуло. Он умер, даже не поняв, что произошло. Почуяв приятный запах свежей крови, я оттащил тело в сторону, стараясь не оставлять следов, и быстро обшарил его. Сумка, как и плащ, мне пригодятся. «Хозяин, Амата здесь, я вхожу», — донесся очередной голос из-за ткани палатки. И новый противник ловко раздвинул шов и шагнул внутрь. Не теряя ни секунды, я рванул вперед, ударив его в шею. Хрустнул кадык, и тот захрипел, захлебываясь кровью. В несколько мгновений я повторил операцию, зажал ему рот, не давая закричать. Второй рукой я надавил на грудную клетку, ломая ребра. Его лицо исказилось от боли, и я продолжал сжимать, пока он не потерял сознание и его тело не обмякло, тяжело свалившись на пол. Фух, быстро закрыв шов палатки, чтобы больше никто не застал меня врасплох, я вернулся к недобитому. «Ну что же, Амата, сейчас ты наведешь тут порядок, потерпи немного», прошептал я себе под нос, усевшись на еще живое тело сверху. У меня давно уже были подготовлены и расфасованы склянки с водой, необходимой для превращения в калидр, и сейчас, воспользовавшись моментом, я быстро порезал руку, выдавил несколько капель в готовый сосуд и влил его внутрь раненого. Ему даже глотать не надо, главное смеси попасть в живое тело, и уже дальше оно само работало. Сидя на будущем калидр, я закрыл ему рот, чтобы он не выдал себя хрипами, и долго дожидался, когда процесс превращения закончится. Главное, что удачно. «Тише, тише, дружок», – прошептал я, усмехаясь, когда процесс стал подходить к концу. «Хочешь кушать? Ну так смотри, вот тебе еда. Кушай на здоровье, расти большим и злым». Мой новый младший брат, пока еще смутными глазами, не до конца осознавший себя, склонился к телу своего бывшего хозяина и вцепился в него клыками, с жадностью поглощая плоть. Я, отворачиваясь от этого зрелища, уселся возле входа, напрягая слух, чтобы среагировать, если кто-то решит войти. Идентификация убитого показала, что это Амата, 11 уровня. «Жаль у тебя не спросить, почему ты такой мелкий?» Его хозяин был воином всего 14 уровня и звался Самайта. Ситуация вокруг становилась все интереснее. Воины снаружи, судя по всему, тоже не были гоплитами. Смысла таскать с собой слабого живого слугу я не видел, ведь в бою его еще и защищать придется. В сумке трупа не оказалось ничего особенно полезного, разве что объем в 200 кубов. Похоже, я грохнул интенданта или кого-то ему подобного, так как внутри обнаружил огромные запасы пищи, палатки, небольшую переносную кузню и кучу разной мелочи. Амата тем временем закончил трапезу и сидел, уставившись на меня в ожидании команды. Выбор у меня был невелик. Я накинул плащ и еще один, на своего бойца, затем глубоко вздохнул, мысленно досчитал до трех и, уверенно открыв палатку, вышел наружу. В лагере, похоже, уже был отбой, кругом стояла тишина, и только капли дождя барабанили по стенам палаток. Сейчас любой, кто попытается меня идентифицировать, поймет, что в лагере чужак, поэтому действовать требовалось быстро и тихо. Рядом стояла другая палатка похожего размера, и я уверенно шагнул туда, грубо прерывая сон ее обитателя. Не дав ему опомниться, я размозжил ему лицо, заставляя затихнуть навсегда. Выполнив короткий ритуал, я оставил нового младшего брата развиваться без присмотра и сразу же нырнул в соседнюю палатку, чуть больше, где спало четверо бойцов. Здесь пришлось убить всех, ни я, ни Амата просто не успели бы разобраться иначе. Младшего я оставил отъедаться, чтобы его превращение в ударника прошло гладко, для этого требовалось много пищи. Следующие полчаса я провел, метаясь по лагерю, обошел десяток палаток, стараясь избегать больших, и успел завалить восьмерых противников, а еще на троих провел ритуал. Вокруг лагеря была возведена высокая стена с множеством охранников, весьма активно ведущих перекличку, так что шанс выбраться ночью был нулевым. Оставалось лишь затаиться и ждать раннего утра, когда дозреют мои сюрпризы. Калидр откликнутся на мой клич везде, если услышат, поэтому план был простой как две копейки: выпустить маленькую стаю наружу и, устроив тут тотальный пиздорис, быстро отсюда свалить. Естественно, все пошло не совсем по плану. Проходившая парочка охранников, видимо, заметила открытую палатку, заглянули внутрь, нарвались на обглоданные трупы и новообращенного калидра и успели поднять тревогу, прежде чем тот их убил, моментально подкрепленную гулом сирен от стен. «Убивайте всех!» Я проорал, что есть мочи, надеясь, что младшие услышат и оторвутся от пожирания. Особенно Амата, уж он должен был понять команду. Прятаться я не собирался. Наоборот, решил действовать от противного, нагло и в лоб. Поэтому ворвался в ближайшую большую палатку, где в это время просыпались и готовились к выходу человек 10, половина из которых еще не успела натянуть доспехи, и они вряд ли ожидали увидеть противника прямо посреди лагеря. Я без колебаний выпустил фаербол в тех, кто повернулся на шум, поджигая пол палатки и выбивая их из строя, затем схватил ближайшего из выживших и размозжил ему голову кулаком. Взмахнув тесаком, начал кромсать остальных, не давая им опомниться. Три вдоха, выжженная палатка и 10 трупов. Лагерь начал шевелиться, и весьма активно. Солдаты носились повсюду, словно муравьи, но даже в плаще я оставался на виду, слишком выделялся на их фоне. Враг был ниже меня как минимум на 2 головы, и меня тут же окликнули. Один из бойцов дернул меня за плащ, пытаясь понять, кто перед ним, и получил в ответ короткий удар клинком в удивленное лицо. Надо валить, это полный пиздец. Этих мелких столько, что они могли сжечь меня фаерболами, зажав в углу. Бросившись на отряд, который пробегал мимо, я молниеносно порубил 5, разогнав остальных, и помчался в сторону стены. Все, кто пытался преградить мне путь, падали тут же, я никого щадить не собирался. За спиной донесся знакомый яростный рев. В самый подходящий момент младшие начали бойню, отвлекая врагов на себя. Это позволило мне быстро добраться до стены, и там меня уже ждали. Пара фаерболов пролетела прямо над головой, и что-то тяжелое несколько раз врезалось в доспех, словно пудовая гиря. «Это еще кто, блять, так стреляет?» — мелькнула мысль. Не теряя ни секунды, я забрался на балкон, где стояли 3 солдат, и разом уложил их всех. Среди оружия, валяющегося у них под ногами, я заметил массивный револьвер, настолько крупный, что он мог свалить слона. Быстро сунув его в сумку, вместе с небольшим мешочком, что был в руке трупа, я взглянул вниз, оценив высоту, и перепрыгнул через стену. Падение получилось жестким, я грохнулся мордой в грязь, так как прямо в полете по спине прилетел еще один удар. Броня выдержала, и я мысленно поблагодарил ее создателя, поднимаясь и смещаясь в бок, не давая противникам ни секунды взять меня на прицел. В грязь бухались все новые и новые всплески, что не добавляло мне никакой радости. Без оглядки я рванул к лесу, петляя как заяц. За спиной раздавались крики, но мне было плевать, моя цель сейчас была одна – добраться до телепорта. Правда, расчет, что за лагерной стеной врагов не будет, оказался ошибкой. Едва я достиг лесной кромки, как увидел, что по натоптанной тропинке мимо медленно двигалась целая колонна бойцов, выделявшаяся яркой экипировкой. Эти воины были облачены в доспехи кроваво-серого цвета, точь-в-точь как мои, что немного меня насторожило. На спине каждого болтались 2 узких стяга на длинных тонких шестах, задачей которых было развиваться по ветру, но в условиях этих сраных дождей выглядели они как огромные трусы, прилипшие к палкам. 2, видимо барабанщики, отбивали примитивную, но ритмичную мелодию, отчего весь отряд выглядел еще более зловеще. Отступать было некуда. Глубоко вздохнув, рванул вперед, ускорившись и с размаху врезался в первый ряд. Тесак вошел в доспех ближайшего бойца, скрежеща как консервный нож, и разорвал его пополам. Остальные еще ничего не поняли, кто-то громко крикнул, поднимая тревогу, но я уже рубил следующего мажора. 2 солдат успел вскинуть щит, но от мощного удара его отбросило назад, и я тут же нанес еще один удар, пробив ему шею самым кончиком клинка. «Хули вы тут ходите, блять, под утро?» – прошипел я, врезаясь в 3-й ряд и разя тесаком каждого, кто пытался меня остановить. Пнул барабанщика в живот, складывая его пополам и разбивая музыкальный инструмент на части. Но падла успел выставить защитное заклинание и остался жив. На земле уже лежало несколько тел, а колонна заметно запаниковала, замедляя шаг. Но здесь оставаться было самоубийством. Добив еще одного, на автомате провел сбор трофеев и проскочив отряд насквозь, я рванул вглубь леса, оставляя позади суматоху и трупы. Снова послышались щелчки выстрелов и полетели фаерболы, но попасть не смогли, и я наконец смог вырваться из этого ада, а нехуй щелкать пастью на вражеской территории. Ходят тут всякие. То, что за мной будет погоня, я не сомневался. Эти пафосные мудаки были гоплитами, идентификацию я кинуть успел. 17 уровень. Поэтому, как только меня найдут, меня будут очень больно бить и далеко не ногами. Куда вы его засунули? И только не говорите мне, что эти засранцы мелкие, его нашли, я же всех поубиваю тут. Телепорт был на месте. Может, противнику было плевать на него, а может, его просто не нашли в этой каше, но почуяв знакомое место, я упал в грязь и начал обшаривать небольшую полянку. Тут, есть. Приложив руку и скомандовав вернуться домой, я показал когтистый фак этому лесу и свалил нахер с чувством выполненного долга. Как я был зол на всю эту херню. Глава 10. Рассказывай, Как выжил, здоровенный мужик сложил руки на стол и, прищурившись, уставился на меня бычьим взглядом, словно собирался пробить взглядом насквозь. А я не выжил, убили меня. Но шутить так не стал, такие жлобы шуток не понимают. По-хорошему, за такой тон ему бы зарядить в морду, но его 25-й уровень и пятеро таких же охранников за спиной быстро охладили мои мысли. Эти ребята внушали уважение и при этом ни на секунду не расслаблялись. Распределившись по ангару, они прикрывали друг друга так, что я просто не имел шансов. Один на один я бы любого уделал, но тут, мысленно я, конечно, всех уже порубил и сожрал, чтобы успокоиться. Хотя где-то в глубине души потихоньку нарастала ярость, порываясь вырваться на волю, что я задавил на корню, не сейчас. Я уже рассказывал, и Илон-то и всем, кому только можно. Откинувшись на спинку скамьи, закурил трубку и попытался расслабиться. После моего возвращения в лагерь первым делом я попытался набить морду своему командиру, но на меня тут же навалились человек 20. Чудом до убийства не дошло. Поэтому теперь за мою душу взялся лично заместитель командующего 23-м легионом, Лмира Дарварах. Ну и имя даже выговорить толком не могу. В общем, сижу я теперь перед ним, вытаскиваю трофей, показываю, что был там не просто так, пока союзники гибли, а сражался, да еще как. Калидор, разумеется, в рассказе не было. Значит, просто вырезал несколько палаток, ограбил и свалил под шумок, захватив еще и оружие противника, и целый склад. Неплохо, неплохо. Где служил до призыва? Я вообще не, вздохнул и опустив трубку, вытряхивая табак, продолжил, первый человеческий легион Тирии, не уверен, что и сейчас такое название, но на тот момент было. Я недолго там пробыл, ушел в свободное плавание. Ты вообще, что ли, отморозок? Варах откровенно удивился. Мертвецкая проблема, конечно, интересная вещь, но гораздо проще качаться в составе отрядов своей расы, чем идти на удачу. Хотя танцовщица любит таких отчаянных, не без этого. Значит, из сектора Атилы, да, только у него сейчас воюют легионы мертвяков расы людей, надо сказать, неплохо воюют. Мы уже подали запрос в твой легион, чтобы пробить информацию о тебе, но пока тишина. И при этом ты не человек. Не расскажешь почему? Неудачное стечение обстоятельств, я бы так сказал. Я был человеком, но что-то пошло не так, пожав плечами, как будто это само собой разумеющееся, отвечать более точно не стал, зато продолжил по другому вопросу. Лмира Дарварах, я не трус и не предатель. Я честно воевал и выжил на этой планете. Хотя вообще собирался уйти на покой и перестать сражаться просто потому, что система призывает под свои знамена. Мне за несколько лет хватило. Буду откровенен, призыв застал меня тут совершенно случайно, и меня тут просто не должно было бы быть. Нас всех тут быть не должно, солдат. Поэтому свои слова можешь проглотить. Я прекрасно знаю, кто такие призывники и как они воюют. Никак, никто не планировал пускать вас на мясо, что бы ты ни думал по этому поводу. Два дня назад мои солдаты вышли из тяжелого сражения на другой планете, принеся блистательному оглушительную победу, и тут же нас перебросило сюда. Из полутора сотен первой линии выжили только 30 бойцов, что смогли уйти телепортом вместе с Эйланта. И мы потеряли несколько ветеранов, когда попытались понять, что произошло и что это за твари. И никто кроме тебя не смог принести информацию и рассказать о том, что ни одна зона потеряна и армия врага наступает по территории ада с огромной скоростью и практически не встречая сопротивления. А, я попытался вставить слово, но меня больше не слушали. Вайн, переведи его во вторую, его кто забирал? Тогас, Дарварах. Ну вот и пусть идет в его отряд. Взгляд заместитель перешел на меня. Тебя прекрасно понимаю. Где бы ты ни шлялся, чтобы стать сильнее, ты очень высоко поднялся, я это уважаю. И то, что тебя забрили, не радует ни меня, ни тебя. Но сейчас деваться некуда. Мы воины системы, и сражаемся за нее, независимо от обстоятельств. Особенно среди тех, кто тут недавно и систему ненавидит. Да не напрягайся, думаешь, я не понимаю твои чувства? Мой народ воюет за систему несколько тысяч лет. Мы уже успели оценить ее положительные качества, а вам еще только предстоит. Трофей забери. Все, что солдат взял на поле боя, его. Меня оставили одного, ненадолго, очень скоро за мной пришли и отвели в ангар второй линии, где я встретился с четырехруким. Выжил, знатная была бойня. Тогас тренировался в спарринге с еще одним четырехруким, сражаясь настоящим оружием, но при этом стоя на одном месте. Взаимные удары сыпались с огромной скоростью. «Располагайся, до выхода 4 часа, можешь заняться своими делами. Я думал, ты состоишь в ветеранах легиона, так и есть, но кто-то же должен командовать новичками и бойцами второй». Бой остановился и Тогас повернулся ко мне. «Ты входишь в мой отряд, слушайся приказов и сражайся до конца и выживешь. Ты немного подрос, а, только тут я понял, что новый командир меня в облике Калидор еще не видел. Хренаси у него слепота. Да, вернул свою родную форму. Я не человек, а что-то не так, вы люди, не люди, для кирнаксов на одно лицо, так что мне плевать, свободен». Завалившись в личные покои и упав на кровать, я открыл письмо от Сати. «Контакт состоялся, мы пришвартовались в твоем доме. Кот, это что за херня, это же планета целая, и ты хочешь сказать, что она теперь принадлежит тебе? Друга твоего не видели, аудиенцию он не дал, и хотя нам разрешили поселиться на уровне выше, там такой бардак и куча костей, будто кого-то живьем жрали. Когда вернешься, пни под сраку своих, чтобы прибрались нормально. Мы лучше поживем на малышке. Да и звери твои очень недружелюбны. Ни с кем не общались, только по громкой связи получили указания и все. Я получила информацию от своих, где начался конфликт. Планета Ада, сейчас думаем, как лучше поступить и спокойно тебя забрать оттуда. И следом как же письмо от Луны. Мне пришлось проломить дверь, чтобы на меня обратили внимание, но дело я сделала. Пообщалась с великим Карасом, он очень милый и вежливый. У нас была невероятно увлекательная беседа на несколько часов. Если бы ты сразу сказал, что он главный, а ты у него только слуга, наш разговор и дальнейшие события могли бы пойти по-другому. Так как великий Карас был очень воодушевлен предложением от моей организации и готов к сотрудничеству, он передает тебе приказ всех убить и вернуться с победой, и как можно быстрее. Засранец, он походу неровно дышит к боевым дамам, а не только к магам. Хвост распушил, вернусь, устрою ему холодный душ. Она, между прочим, молотом здоровенным управлялась так, словно это игрушка. Но новости были хорошие, и это меня радовало. А идея Сати вытащить меня отсюда радовала еще больше. Хер с ней, с меткой дезертира. Тут весь мир открыт, надо только вытащить свой коготок, который вяз в этом грязном болоте. В каталоге меня ничего не интересовало. Я уже затарен всем, чем можно, продал трофейную еду за пару тысяч монет и все. Выйдя из личных покоев, я скинул броню, оказавшись в гражданской одежде, и направился к бойцам, играющим за столиком в игру с кубиком. «Приветствую, я тут новичок, в лагере есть храм или алтарь, ангар ветеранов. Не хочешь сыграть? Ставка 10 монет». Один из игроков протянул руку, показывая на кучку монет, которые лежали на столе. Игра была простая: кинуть кубик в чаши так, чтобы выпал определенный знак. Если противник выкидывает знак рангом меньше, то проигрывает, если больше, выигрывает. На кубике 4 знака. Эдакая версия камень-ножницы-бумага. Во всяком случае, один из знаков означал камень. Нет желания. Благодарю за подсказку. В ангар к ветеранам прошел спокойно, тут вообще никого не было. Все сидели в своих покоях. Храмом оказался еще один портал, приведший меня в небольшое помещение, с тремя статуями в центре. Троица стояла стандартно, ничем не отличаясь от такой же композиции в казармах. Хотя прошло больше 2 лет, как видел их в последний раз. Я до сих пор не до конца разобрался со временем, которое провел под пытками. Тут все в кучу смешалось. Система тоже подсказок не давала. Внимание! Вы выполнили задание на получение 20 уровня. Поздравляем! Отныне сила стремится к вам потоком, и вы находитесь на главной ступени по достижению величия. Достойные обретут бессмертие, а низшие станут пищей. Низшие станут пищей, автоматически проговорил я последнюю строку сообщения. Выберите награду из списка. Список откорректирован. Выберите награду. Монеты системы, оружие или доспехи. А где защита? А где умения? Я же только что их видел. Не понял, это что за обман? Понимая, что не стоит так делать, я все-таки обратился к сущности напрямую. Великая, что за херня? Почему я остался без умений для гоплитов в награду? Наглец, я смотрю за тобой, дарю. Сила голоса была такова, что я не смог устоять и упал на колени, а потом меня просто расплющило. Пиздец, нахер я это сделал? Но слово было услышано, и это ничего хорошего мне не сулило. Это она мне чего дарит? Я открыл статистику и ничего нового не увидел. Хотя, в строке умения «Хищник» вместо появилось небольшое дополнение. «Хищник, легенда плюс максимальное развитие». Применить изменение умения? Нет, конечно, только в личных покоях. Как ужаленный я вскочил на ноги и бегом рванул к своему ангару, чтобы, зайдя в свою комнату, тут же активировать изменения, запасаясь энергетиками и жратвой. Тут до выхода несколько часов осталось, мне все сейчас впору. И когда изменения начались, я понял, что оказался прав, ничего хорошего из этого не выйдет. Боль была невыносимой, тело ломало так, что казалось, каждая клетка рвется и соединяется заново. Суставы хрустели, мышцы тянулись и уплотнялись, словно их выкручивали наизнанку, а кости трещали, как старые ветки, соединяясь в новую, прочнейшую структуру. Костяные пластины постепенно уплотнялись, становясь более плотными на груди и рассыпаясь мелкой россыпью по всему телу. Трансформация касалась всего тела. Очухался я примерно через час, снова выпил энергетик и осмотрел лапы. Судя по всему, я только что стал еще больше и немного изменил цвет. Теперь я был пепельно-белым. Постучал по груди когтем, как по стали. Прекрасно и спасибо, конечно, но я бы не отказался от обычного умения. Что может быть лучше защиты от всего на целую минуту, особенно для калидра? Молчу. Пока оставалось время, достал револьвер. Настоящий большой, пятизарядный, и даже пули есть, пара десятков. Конструкция была предельно проста, и я буквально за пару минут разобрал и собрал оружие несколько раз. Ничего сложного. Вот против такого оружия арбалеты не котируются совершенно. Надо будет написать генералу, чтобы искали альтернава. Не думаю, что там дебилы сидят. Они уже скорее всего все нашли, что надо, хотя в системе я такого оружия не встречал. По грубоватой обработке металла и тому, как оно сделано, сразу видно, что это не фабричный вариант, а либо мелкосерийное производство, либо что-то подобное. Не штамповка, вроде так говорится. Но плюс у пулилки был огромный, оружие было системным, то есть спокойно подвергается модификации. Грозовая трубка юнайцев, пятизарядная, хорошего качества. Дальность выстрела 10-12-100. Пуля для грозовой трубки. Пробой 10-34-100. Вот это я понимаю, аргумент в споре. Судя по тому, как активно в меня стреляли, у противника таких штук полно. Вот им сейчас и займемся. Не жалея, купил жетонов на 500 000 и довел пробой одной пули до 60. Пока жетоны просто не стали выдавать по 1-2 пункта. Дальше стало невыносимо дорого. Это откровенный грабеж. 50 тысяч за уровень пробоя – это перебор. Да я когда был мелким, платил в 10 раз меньше, суки жадные. Заканчиваем модернизацию, надо отдать кому-нибудь низкоуровневому и довести до максимума на мелких жетонах и только потом прокачивать самому. Но и пробой в 60 – это отличный результат. Будет оружием последнего шанса, точнее один единственный выстрел. В последнее время я считаю, что это весьма удачное решение. Как началось с убийства лидера, так и придерживаюсь такой тактики. У меня и 5 бомб с собой есть, на крайний случай. Сейчас дальность поправим немного и пойдем. Не успел. Внимание. Группа Тогаса выходит. Жаль, но, с другой стороны, снайпер из меня так себе. Поэтому, засунув револьвер под броню, я вышел в ангар, где собралась моя новая группа. Отряд под началом 4 рукава ветерана состоял из 50 бойцов, разбитых на пятерки. Как новичка, меня распределили прямо в звено самого командира, что не сулило мне ничего хорошего. Тогас говорил коротко и по делу. Его хриплый голос резал тишину ангара, когда он объяснял нашу задачу. Занять оборону в городке на пути предполагаемого наступления врага, не ввязываясь в бой, провести небольшой рейд навстречу, наблюдая за силами противника и передавая разведданные. Если первые группы будут небольшими, уничтожить на месте. В противном случае отходить. Разъяснять остальные детали предоставили его заместителю, имя которого я не слышал. Тот выдал более подробную информацию, как о планете, так и о цели. Городок на тактической карте выглядел жалким, укрытым лишь тонкими стенами и металлическими ограждениями. Население стремительно покидало его, перебираясь либо в столицу, либо вообще покидая планету, словно спасаясь от чумы. Силы обороны планеты кучковались вокруг столицы 3 ключевых городов планеты, остальное – сплошные поселки и мелочь при рудниках и фермах, так как условия тут были не самые лучшие. Зато тут росли дорогие ингредиенты и разрабатывались несколько пород, являющихся ценными в центральных мирах системы. Один из трех городов мы уже потеряли, и именно поэтому, по просьбе одного из владельцев планеты, сюда перекинули 23-й легион. Везде деньги и коррупция. А кто обитает на планете? Не спросить я не мог. Увидев недоуменные взгляды, пояснил: да так, интересно просто. Местных я не видел еще. В основном, местное население это шалахи, именно их раса захватила от несколько веков назад, но условия тут не очень, поэтому они живут тут наездами. На фермах и рудниках работают рабы, обычно с планет, недавно завоеванных системой, и не успевших приспособиться к изменившимся условиям. Ответ устраивает? Вполне, подтвердил я, хотя понятия не имею, что и кто такие шалахи, а что местные войска. Заинтересовался еще один из бойцов, из людей. Это всего лишь наемники. По всему миру их около 20 тысяч, но они разбросаны по шахтам и фермам, заняты контролем рабов. В городах остается жалких 5-7 сотен бойцов. Большинство из них пятые уровни. Против монстра 25 уровня им остается только помолиться и сдохнуть достойно. Так что поддержки тут не ожидаем. Из наших, с нами высадился 9-й гоплитский и с ним несколько пехотных из 4-й армии. Но они пока контролируют только столицу и один город. По сообщениям там все спокойно. Как отходим из города? Хороший вопрос. Там стационарный портал, так что оттуда, если что, будем прыгать на базу. Я вспомнил про портативные телепорты и задал, видимо, наивный вопрос. А что насчет переносных кубов телепортов? Ответ вызвал смешки среди бойцов. Зам же спокойно объяснил несведущему в таких делах мне. Куб требует 3 суток, чтобы активироваться в новой локации. Так что с этим не прокатит. Но один куб все же у нас есть. Если понадобится, будем прятаться в лесах и ждать, пока он заработает. Еще минут 10 пустой болтовни и короткая команда на выдвижение. Так как ожидался выход в гарантированно безопасной зоне, никто особо не напрягался и до телепорта шагали достаточно спокойно. Я накинул трофейный плащ. Однако, когда мы подошли к портальной арке, оказалось, что процесс перехода устроен иначе, чем я привык. Вместо того, чтобы ввести координаты и отправить сразу всю группу, все происходило по частям. Первая пятерка, активировав защиту, ушла в портал. Лишь через полминуты за ними отправилась вторая, а затем и третья. Остальная полусотня стояла наготове, ожидая своей очереди. Я оценил логику такого подхода. За минуту разведка под защитой могла оценить обстановку, подготовиться к любому неприятному сюрпризу, задержать противника или даже вернуться, если бы что-то пошло не так. Хотя я бы юнитов запустил первым делом. Кстати, а чего никто их не выпускает? Пришло наше время, и в портал я шагнул почти самым последним, чтобы выйти из портала под небольшим навесом. Город, который выглядел унылым на карте, в реальной жизни оказался еще хуже. В лицо ударил холодный ветер, поливаемый все тем же бесконечным дождем. Дороги? Какие дороги? Здесь была одна сплошная грязевая ловушка, по которой можно было передвигаться разве что на плотах. Поразило, что дома местных жителей возвышались на высоких сваях. Между постройками висели шаткие мостики, по которым могли перемещаться только обитатели города, да и то с осторожностью. Жители они напоминали мне хорьков, человекообразные, с вытянутыми мордами, покрытыми короткой буроватой шерстью, с маленькими, блестящими глазами, которые то и дело настороженно проблескивали из-под навесов. Они смотрели на нас с опаской, но никто не подходил ближе. «Ну и дыра», — рядом проговорил кто-то. «Да, восторга никто не испытывал. Никогда не думал, что это скажу, но я ненавижу дожди. Они будут на втором месте после пещер, однозначно». Моя фраза вызвала смешки. «Третья и пятая, на вас разведка, пройдитесь по маршруту, тут всего 2 дороги, или направления, так будет точнее. Просто осмотритесь, остальные отдыхайте пока. Сухим местом нас не обеспечили, так что торчим тут. А вот тут у меня есть что предложить. Тогас, у меня есть палатки, можем поставить и разбить лагерь». Увидев недоуменный взгляд, добавил, взял трофей у противника. «Давай», — махнул командир одной рукой, и я вытащил сразу несколько штук. «Я ставить сам не умею, если поможет кто». Добровольцев оказалось достаточно, да и сами палатки ставились быстро. Они просто раскладывались, обретая форму меньше, чем за минуту. И очень скоро мы все сидели в сухости и комфорте. Относительно того, что творится на улице, время тянулось лениво. Кто-то чистил оружие, кто-то, как я, устроил трапезу. «Это ты хорошо придумал, рядом со мной, Уселся парень молодой с небольшой бородкой и длинными волосами, завязанными в хвост и открывающим острые уши. Еще один соплеменник Луны. Парень был из моей пятерки. Он протянул руку для рукопожатия, чем удивил, этот знак тут не был особо распространен. Ятака, в народе известен как Скользкий. Рад знакомству. Кот, я представился в ответ и предложил. Жрать будешь? Но парень отказался. Откажусь, я ем только в день Великих Побед или когда меня угощает командир лично. Суеверие у меня такое. Сегодня он не угощает. Глаза парня блестели с хитринкой. А почему Скользкий? А всегда вылезаю из всякого дерьма. Хотя, судя по тому, что я слышал от тебя, это тебе надо такую кличку. Очень уж красиво ты ушел. Да, я пожал плечами. Чистая случайность. Вот если бы я доехал на твари до телепорта, это было бы красиво, а так, на опыте вывез. Вот как, на опыте, так и усмехнулся, показывая зубы, демонстрируя кривую, но добродушную улыбку. На твари, говоришь, жаль, я бы посмотрел. Там погибли хорошие ребята, когда пошли спасать новичков. Значит, стоит рубить им лапы и ползти вверх на тушу. Я рассказал, как завалил монстра, стараясь не упускать деталей, и юнитов не жалеть. Можно встречный вопрос, так а, где купить стазис кубы? Почему в каталоге их нет? Так у системы нет производства кубов, это сбалало кубы, они торгуют ими во всех сущностях. Больше никто не умеет делать. Там им во время Великой войны достались несколько миров, где было налажено производство кубов, вот они и продают. Хочешь куб, иди к торгашам, но это дорого. Ты не знал? Не. И еще вопрос, задать вопрос я не успел. Вернулись разведчики. И судя по окровавленной роже одного из четвероруких, что был в разведке, новости у них были не очень. Совещание и доклад я не слышал, только громкий свист собирающий отряд.